Темы для семинарских занятий, главе 1. Тема 1. Государство и общество в древних восточных цивилизациях. Часть 1. Надпись на могильной плите египетского вельможи Схотепабра 1888-1850 год до нашей эры. Прославляйте царя в телесах ваших, носите его в сердцах ваших. Он — Бог премудрости, живущий в сердцах. Он — солнце лучезарное, озаряющее обе земли, больше солнечного диска. Обе земли. Имеется в виду верхний — северный Египет и нижний — южный. Он зеленит больше великого Нила. Он наполняет обе земли силой. Он — жизнь, дающая дыхание. Дает он питание последующим ему, насыщает идущих по пути его. Питание есть царь, умножение — уста его, он — производитель существующего. Сражайтесь за имя его, очищайтесь, клянясь жизнью его, и будете свободны от нищеты. Вторая часть. Из древнекитайской летописи «Цзо Джуань». Первое тысячелетие до нашей эры. Хороший правитель награждает добродетель и наказывает порок. Он заботится о подданных, как о своих детях. Он прикрывает их сверху, подобно небу, и помогает им, подобно земле. Народ почитает такого правителя, любит его, как своего отца и мать свою, смотрит на него с уважением, как на солнце и луну, преклоняется перед ним, как перед Богом, боится его, как раскатов грома. Может ли такой правитель быть изгнанным? Правитель — это хозяин духов и надежда народа. Если он заставляет свой народ пребывать в лишениях и не совершает необходимых жертвоприношений духом, народ лишается своей надежды, а алтарь остается без своего хозяина. Как может такой правитель отвечать своему предназначению, и что остается народу, как только не изгнать его? Часть 3. Из книги китайского реформатора Шан Яна. 390-338 года до нашей эры. Порядок в государстве достигается тремя путями: законом, доверием и властью. Если правитель выпустит из своих рук власть, ему грозит гибель. Если правители и сановники пренебрегают законом и действуют, исходя из личных побуждений, неизбежна смута. Поэтому если при введении закона проводится четкое разграничение прав и обязанностей и при этом запрещается нарушать закон в корыстных целях, будет достигнуто хорошее правление. Если властью распоряжается только правитель, он внушает трепет. Все привилегии и жалования — чиновничьи должности и ранги знатности должны даваться лишь за службу в войске. Иных путей не должно быть. Ибо только таким путем можно из умного и глупого, знатного и простолюдина, храброго и труса, достойного и никчемного, из каждого из них выжать все знания, всю силу их мышц и заставить рисковать жизнью для правителя, и тогда за ними, как потоки воды, хлынут со всей Поднебесной выдающиеся люди, способные и достойные. Поднебесное — название Китайской империи. Всякий, кто ослушается приказа царя, нарушит государственный запрет, либо выступит против порядков правителя, должен быть казнен. И к нему нельзя проявлять ни малейшего снисхождения, будь он первым советником царя, полководцем, сановником или простолюдином. Тема 2. От мифа к религиям спасения. Часть 4. Тураев. История Древнего Востока. Тураев — выдающийся русский историк. 1868-1920. В вавилонской религии высокие приобретения богословской мысли уживались рядом с первобытной грубостью в культе и в пережитках древних представлений. Высокие порывы лучших умов были близки религиозной реформе, но Вавилон не знал пророков в библейском смысле и не произвел религиозного гения, а потому этим порывам не суждено было увенчаться. Сравнивая вавилонские еврейские псалмы, мы найдем много сходных выражений, аналогичных мыслей и даже буквальных совпадений. Однако в библейских псалмах главное — внутренняя потребность молитвы и очищения, покаяние грешника, сознающего моральную вину пред благим и правосудным Богом. Здесь нет речи ни о магии, ни о произволе божества, тогда как вавилонянин лишь под давлением беды думает о смягчении гнева своего Бога при посредстве обряда и жреца. Его покаянные псалмы все еще соединены с магическими формулами и действиями, и даже по большей части озаглавлены заклинания. Часть пятая. Вавилонская молитва за больного царя. «Владыка послал меня, великий Эа», — вавилонский бог воды. «Вонми», то есть «внемли», его повелению, исполни его решение. Дай ему свет здравия, да будет он избавлен от страданий, да будет определено отпущение грехов человеку, сыну своего Бога. Его кости объяты недугом, он посещен тяжелую болезнью. Шамаш, услыши молитву мою, прими его жертву, его возлияние, и верни к нему его Бога. Шамаш, бог солнца у вавилонян, да будет по твоему повелению его вина изглажена, его грех отъят. Дай царю жизнь, во все времена жизни своей будет он воспевать величие твое. Этот царь будет служить тебе, и я, прогонитель волхвования, всегда буду служить тебе. Взываю к тебе, Шамаш, ты уничтожаешь злых, разрешаешь колдовство, то есть освобождаешь. Приметы дурны, предзнаменования, гнетущие тяжелые сны. Ты сокрушаешь узы злых, разрушающих людей и страну. Восстань, Шамаш, светило великих богов, да буду я силен против волхвования. Бог, создавший меня, да будет на моей стороне, чтобы очистить мои уста и направлять мои руки». Шестая часть. Вавилонский покаянный псалом грешника. «Мой прогневанный Бог, да успокоится сердце твое, моя разгневанная богиня, будь милосердна ко мне, Боже, кто знает обитель твою? Твою великолепную обитель, твое жилище я никогда не увижу, я скорблю, прости меня. Обрати ко мне лицо твое, которое ты отвратил, обрати ко мне лицо твое с высоты небесной, с твоего священного жилища и укрепи меня. Пусть уста твои ответят мне то, что для меня хорошо, да преуспеваю я. Твоими чистыми устами изреки, чтобы я преуспевал, проведи меня невредимым через волнение, к тебе взываю я, установи для меня судьбы, продли дни мои, даруй мне жизнь. Часть седьмая. Из псалма царя Давида о вездесущем Боге. Псалом — религиозно-лирическое песнопение, исполнявшееся под игру на псалтире, струнный инструмент, напоминающий гусли или арфу. Жанр псалмов был известен в Египте, Вавилоне, Израиле. Здесь приводится отрывок из псалма, автором которого считается древнееврейский царь-певец Давид, около 1000 года до нашей эры. Впоследствии псалмы, очевидно, неоднократно перерабатывались, они вошли в Ветхий Завет, древнейший религиозный памятник иудаизма. «Куда пойду от духа твоего, и от лица твоего куда убегу? Взойду ли на небо, ты там? Сойду ли в преисподнюю, и там ты? Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря? И там рука твоя поведет меня, и удержит меня десница твоя. Десница, то есть правая рука. Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Как возвышено для меня помышление твои, Боже, и как велико число их. Стану ли исчислять их, но они многочисленнее песка. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышления мои, и зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный. Вопросы и задания. Первое. Прочитайте тексты, первый и второй, в которых дается определение царской власти. Как характеризуется царь в египетском наставлении? Как проявляется здесь вера в божественность царя? Приведите примеры из текста. Как характеризуется царь в отрывке из китайской летописи? Что для автора является самым важным среди обязанностей царя? Почему автор считает возможным и даже необходимым изгнание плохого царя? Подумайте, можно ли сказать, что в этом отрывке проявилась вера в царя как в Бога? Сравните с текстом первым. Докажите свой ответ. Какое значение для развития отношений между государством и обществом имела идея о праве на изгнание царя? Второе. Прочитайте текст третий. Что, с точки зрения Шан-Яна, грозит государству беспорядком? Какое значение Шан-Ян придает законам? Найдите в тексте место, где речь идет о равенстве всех людей перед законом. Можно ли сказать, что Шан-Ян призывает и царей подчиниться закону? Докажите свою точку зрения. Как Шан-Ян представляет себе отношения между властью и обществом? Каким образом власть должна использовать общество? Соответствуют ли идеи Шан-Яна нашему представлению о восточной деспотии? Докажите свою точку зрения. Третье. Прочитайте текст четвертый и сравните тексты пятый, шестой и седьмой. О чем просят своих богов древние вавилоняне и автор древнееврейского псалма? Видите ли вы разницу? Если да, то объясните, в чем она заключается. Объясните, какие изменения произошли в сознании человека в эпоху появления религии спасения. Почему они так называются? Согласны ли вы с оценкой вавилонской религии, которую дал Тураев? Подумайте, какое значение для нравственного мира древнего человека имела идея греха, осознание моральной вины перед Богом.